Глава 8. В тот год Артур звонил Хиллари несколько раз, но она отказывалась подойти к телефону и поговорить с ним. В конце концов, чтобы уйти от мучившего его чувства вины, он стал звонить все реже и реже. Он знал, что с другими девочками все в порядке. Горомы были в восторге от Александры, находили ее восхитительной, а Абрамсы были влюблены в свою малышку. О жизни же Хиллари Артур не имел понятия, поскольку Эйлен его не информировала, а сама она не подходила к телефону. Перед самым днем благодарения Артур поехал в Бостон повидать крестницу, но Хиллари сидела в гостиной, словно немая, ей нечего было ему сказать, и Артур уехал с ощущением вины и тихого отчаяния. Он чувствовал, что нанес ребенку непоправимый удар, но все же у него не было выбора, к тому же Эйлен все-таки была ее теткой. По пути домой Артур выдумывал тысячи оправданий для успокоения своей совести. В следующий раз он позвонил только на Рождество, но никто не поднял трубку, а потом на него навалились другие заботы. Джордж Гором скоропостижно умер, а Дэвид Абрамс неожиданно решил переехать в Калифорнию. Таким образом, у Артура значительно увеличился объем работы. Конечно, в фирме были и другие юристы, но Артур, один из самых опытных, должен был принимать многие решения, особенно относительно средств Горома, значительная часть которых была вложена в их фирму. На похоронах он видел Маргарет, но Александру оставили дома. Лишь весной Артур снова навестил Хиллари и нашел ее еще более замкнутой, с пугающим выражением отчаяния в глазах. Дом был в безукоризненном состоянии, хоть это его обрадовало. Он решил, что Эйлен наконец занялась наведением порядка. Артур понятия не имел, что она теперь вовсю использовала Хиллари в качестве прислуги. На 10-летнюю девочку свалились все обязанности по дому, включая прополку сорняков во дворе, стирку и глажку вещей тети и дяди, уборку и готовку. При этом она ухитрялась всегда получать хорошие оценки в школе, что было удивительно. У Хиллари не было подружек, она сама не хотела ни с кем дружить. Что у нее могло быть общего с другими детьми? Те жили в нормальных семьях, имели маму, папу, братьев, сестер, а она жила у тети и дяди, которые ее ненавидели и слишком много пили. Ежедневно ее ждала тысяча домашних дел, только закончив которые, она садилась за уроки, а ложилась в полночь. Кроме того, с некоторых пор Эйлен стала себя плохо чувствовать. Она постоянно говорила о своем здоровье, худела, несмотря на употребление больших количеств пива, и ходила по врачам. Хиллари краем уха слышала, как Джек что-то говорил о Флориде. У него там были друзья, работавшие на военно-морской верфи, которые могли устроить и его. Он думал, что теплый климат был бы полезен Эйлен, и к следующей зиме рассчитывал организовать переезд туда. Однако Хиллари не сказала Артуру об этих планах, ведь они для него теперь не имели значения, а ее саму волновал лишь один вопрос – как разыскать Акси и Меган. Хиллари верила, что когда-нибудь это сделает, надо только дождаться 18 лет, и тогда она их обязательно найдет. Она мечтала об этом по ночам и словно чувствовала на щеке прикосновение рыжих локонов Акси и слышала тихое сопение Меган. Когда-нибудь, в один прекрасный день, она их обязательно найдет. В октябре они переехали в Джексонвилл, штат Флорида. К этому времени Эйлен была уже очень больна. Она почти не ела и не ходила, а незадолго до Рождества окончательно слегла, и Хиллари инстинктивно поняла, что тетка умирает. Джек не проявлял заботы о жене, постоянно отсутствовал, пил и гулял. Иногда Хиллари видела, как он, выходя из соседнего дома, целовал чужую женщину. На Хиллари легла забота об Эйлен, выполнение всего, что требует уход за умирающей. Эйлен не хотела ложиться в больницу. Впрочем, Джек говорил, что они и так не могли бы себе этого позволить. Поэтому все делала Хиллари с момента прихода из школы и до следующего утра. Порой она вообще не смыкала глаз, просто ложилась на пол рядом с кроватью больной и в случае надобности обслуживала ее. Джек больше не спал в одной комнате с супругой. Он стелил себе на большой веранде позади дома, приходил и уходил, когда хотел, и иногда целыми сутками не заглядывал к Эйлен. Та плакала и спрашивала, где был ночью муж, а Хиллари лгала ей и говорила, что он спал дома. Но даже болезнь не смогла пробудить в Эйлен ни капли доброты или признательности к Хиллари за ее непосильный труд. Она считала это в порядке вещей и, даже будучи совсем слаба, грозила племяннице побоями, если усматривала в ее действиях недостаточное рвение. Теперь это была лишь пустая угроза, но ненависть Хиллари к тетке от этого меньше не становилась. С момента переезда во Флориду Эйлен прожила еще полтора года и умерла, когда Хиллари было 12 лет. Перед смертью она таращила глаза на племянницу, словно хотела что-то сказать, но Хиллари не сомневалась, что добрых слов от нее все равно бы не услышала. Жизнь после смерти тетки стала, с одной стороны, проще, а с другой сложнее. Не было больше обязанностей по уходу за больной, но теперь Хиллари приходилось все время избегать Джека и женщин, которых он приводил в дом. На следующий день после смерти Эйлен Джек сказал Хиллари, что согласен на ее проживание в этом доме, если она не будет создавать ему проблем. Еще он поручил ей разобрать вещи умершей, взять себе что хочется, а остальное выбросить. Похоже, Джек не хотел, чтобы хоть что-то напоминало ему о жене. Хиллари долго это откладывала, словно боясь, что Эйлен вернется и накажет ее за копание в чужих вещах, но, наконец, все-таки пересилила себя. Одежду она отдала в церковь, на благотворительный базар, всю дешевую косметику выбросила. То же самое она хотела сделать и с бельем, когда на одной из полок заметила небольшой полотняный мешочек.